they have, it's a spiritual. Yes, yes. If they have taken it as a beginning of the Kriya understanding, and they have recommended you to go to Kriya by telling that these are the inner meanings of all that they think, then it's okay. I am happy that he is not in it. But being a young man and being a person available to curiosity, he is listening. But while being available to create curiosity, don't destroy the energy of comprehension. That is very important. Actually, the biblical story that eating the forbidden fruit, and that was the sin because of which they came from heaven to the planet. Heaven means sky consciousness, life. Planet means mind, separation from life. That is the symbolic. And they said that eating the forbidden fruit, that was the sin, original sin. It is not. The original sin is curiosity. Unnecessary curiosity. The God, there are so many trees, so many apple trees. God simply said that don't eat the fruit of this. And they would have said, okay, there are so many other apple trees, I will eat those, I will not take this. That would have been all right. But no, the curiosity. Why God is telling you not to do this? And then Satan. Satan means separated consciousness. The mind, separation from life. The separated side, I. That is Satan. And that is telling, no, no, no, no. You must eat this. Forget about other apple trees and other trees, other fruit. You must eat. Who the hell God is to say? So this is actually a very symbolic story, which means that unnecessary curiosity of the separated consciousness is the root cause of your confusion and problem and your pain and suffering. This is the real meaning of this Bible story, and which only a yogi can understand. The church priest will never understand this. That is why I say that the Bible, cross, Jesus Christ, they are all camouflage yoga. And therefore, the priests who are telling that yoga is devil, they are actually indulging in blasphemy. They are actually insulting Jesus Christ, insulting Bible, insulting the energy of understanding which is camouflaged in the Bible. Любознательность, любопытство – это свойство человеческого разума, человеческого ума. И ничего в этом особенно плохого нет. Вы молодой человек, и может быть интересно и то, и другое. Но пусть это любопытство не будет чрезмерно. Пусть это любопытство не станет врагом, препятствующим вниманию, действию огня понимания внутри сознания. Ведь в действительности библейская история. Когда человек был сброшен с небес на землю. Эта история очень символична. Небеса в данном случае – это небесное сознание. Сознание, в котором отсутствует разделение. Хейчари. А земля – это ум. И яблоко. Почему человек решил съесть яблоко? Ведь Бог сказал ему: в саду столько много яблок, не ешь плод лишь с этого дерева. И что бы человеку стоило принять эти слова как есть? Действительно, почему бы нет? Столько много деревьев плодоносящих, почему бы не оставить дерево в покое? Но человеческое любопытство заставляет его возвращаться к этому дереву снова и снова. И тогда вступает в действие ум, разделяющий сознание. И этот самый дьявол. Дьявол и есть олицетворение этого разделяющего сознания, которое, используя это безмерное любопытство,